Готовьтесь, сейчас к вам приду. Готовьтесь, сейчас к вам приду. Я к вам сейчас приду. Сейчас приду к вам, говорю. Говорю. Нихуя не слышу! Алло, вы слышите меня? Чаёк поставьте, я сейчас к вам приду! Чего? А где мой агент новую версию скачать? Чаёк поставьте, я тебя сейчас скушу, мой геноцид! Слушайте, я здесь 18-й.